При проводке каравана в первом плавании оценить роль ледокола помогли сами льды. Среди далеко разбросанных друг от друга льдин начали появляться сначала редко, а затем все чаще и чаще, отдельные скопления льдов, настолько сплоченные, что суда не могли пройти сквозь них. Постепенно эти скопления начали объединяться. Ледокол уже не всегда мог огибать их. Путь из одного разводья в другое приходилось прокладывать, пробивая перемычки, используя всю мощь 10 000 лошадиных сил. Теперь транспорты могли двигаться вперед только строго по следу ледокола. Правда, канал за ледоколом по-прежнему оставался сильно извилистым, и суда нет-нет, да и выбивались из него в сторону. Обычно транспорт, остановившийся перед сплоченными льдинами, начинал жалобно гудеть и просить помощи. Караван останавливался, и ледокол, тяжело разворачиваясь, возвращался к застрявшему судну. В зависимости от обстановки он или осторожно подходил кормой к самому носу судна и затем, давая сразу полный вперед, размывал струей от винтов льдины, скопившиеся перед носом судна, или же заходил к судну с кормы и затем, двигаясь вперед вдоль самого его борта, отталкивал от него льды, позволяя судну вновь войти в канал свободной воды, образующейся за кормой ледокола. Нередко эта операция с первого захода не удавалась. Иногда для того, чтобы судно освободилось от льдов и вновь смогло двигаться за ледоколом, околку приходилось повторять несколько раз. Вот где требовалось терпение. Но кроме терпения, околка требовала большого мастерства. Во время такой операции в движении находятся десятки тысяч тонн металла и льды, обладающие немалой инерцией. Для них корпус обычного парохода скорлупа, которая может быть пробита и смята в любой момент. Вот почему маневрирование ледокола должно быть строго рассчитано. Нельзя допустить, чтобы расталкиваемые льдины ударялись о корпус проводимого судна. В дальнейшем мне доводилось быть свидетелем проводки кораблей в исключительно тяжелых ледовых условиях. Когда льды подвергаются сильному сжатию, канал затягивается льдом почти за самой кормой ледокола. Транспорты непрерывно застревают, и ледокол вынужден постоянно возвращаться к ним для околки подчас десятки раз подряд. Если к тому же льды оказываются настолько мощными, что ледокол и сам не может маневрировать в них свободно, а продвигается только ударами с разбега, то легко представить, какого терпения, какой настойчивости и выдержки требует проводка. При проводке и околке, особенно в тяжелых условиях, ледоколом командуют всего лишь два человека – капитан и его дублер. А если дублера нет – то старший помощник капитана. Сменяя по очереди друг друга, они непрерывно в течение суток находятся на верхнем мостике почти всегда на сильном холодном ветру и очень часто под дождем или снегом. Каждый раз, глядя на то, как замерзший на мостике капитан или его старший помощник, переводя ручки машинного телеграфа, маневрирует ходами всех трех машин, и все же не добивается никакого результата, невольно думалось, неужели нельзя внести хоть какое-нибудь техническое усовершенствование в это дело. С тех пор, как адмирал Макаров построил первый в мире линейный ледокол «Ермак» и с его помощью провел во льдах Финского залива первый пароход, прошло почти 70 лет. Каких чудес техники добилось за эти годы человечество? Сколько построено новых мощных ледоколов? Сколько с их помощью проведено пароходов по Северному морскому пути? А что изменилось с тех пор в технике проводки судов? Да ровным счетом ничего. Накоплен огромный опыт, созданы кадры замечательных мастеров-ледокольщиков, но и только. Техника ледокольной проводки остается пока еще открытым поприщем для инициативных людей, инженеров, техников, изобретателей, конструкторов. Она ждет своих новаторов. Внедрение новой техники в ледокольную проводку так необходимо, что даже я, ранее и в помыслах не грешивший какими бы то ни было изобретениями, поддался в свое время искушению и пустился в область изобретательства. Но вернемся к плаванию 1939 года. Наш прогноз ледовой обстановки оказался правильным. Пройдя пролив Югорский шар, ледокол вместе с двумя пароходами легко пересек 60-мильный ледяной массив и затем вышел на чистую воду обширной Ямальской полыньи. Отсюда пароходы самостоятельно могли следовать по чистой воде в Енисейский залив и далее в Игарку, а ледокол полным ходом направился на остров Диксон. К этому времени в порту Диксон уже находились суда первого каравана, направлявшегося через пролив Вилькицкого в море Лаптевых, и вместе с ними ледорез Литки. Над Карским морем в то время почти непрерывно летали самолеты, выясняя ледовую обстановку. Одно за другим в штаб поступали радиодонесения о результатах ледовой авиаразведки. Работы прибавилось. Я выстаивал за своим столом не только большую часть дня, но и прихватывал и ночные часы. Простая, казалось бы, задача нанесения на карту сведений, полученных от самолетов, оборачивалась довольно трудоемким делом. Прежде всего на карте отражался маршрут полета. Перед глазами наблюдателя промелькнуло множество разнообразных картин. А донесение об авиаразведке представляет собой телеграмму, и весьма срочную, поэтому оно должно быть лаконичным. Но получивший его должен без труда изобразить на карте все данные. Гидрологи штабов в течение многих лет добивались четкости и ясности телеграфного языка донесений. В описываемые мною времена, когда между гидрологами и штурманами полярной авиации еще не было настоящего контакта, донесения часто представляли сложную шараду, ее решали буквально часами. Это обстоятельство, конечно, не могло не нервировать и гидролога, и весь штаб в тех случаях, когда результаты разведки требовались очень срочно. Сведения о состоянии ледяного покрова наносятся на карту при помощи специальных условных обозначений, разработанных и утвержденных Арктическим институтом. Следует отметить, что ныне, по сравнению с 1939 годом, требуется больше параметров для характеристики льда. Цветные изображения ледовых характеристик на карте существуют с 1940 года и разработаны в восточном районе штурманом Падалка и гидрологами Волковым и Гордиенко. Теперь, когда ледовая разведка идет почти круглый год, на зимних картах, на которых, кстати сказать, сплоченность льда почти всюду одинакова и равна 10 баллам, возраст льда стал наиболее важной его характеристикой. После того, как на карте был проложен маршрут полета и нанесены все сведения о состоянии льда, пространство, занятое на карте льдами, закрашивалось карандашами в соответствующие цвета. Для этого на карте проводились так называемые изобаллы, то есть линии, разграничивающие зоны льда с различной степенью сплоченности. И затем промежутки между изобаллами раскрашивались согласно таблице условных обозначений. Составление ледовой карты осложнялось еще и тем, что на одну карту наносились обычно результаты не одной, а нескольких разведок, близких по времени друг к другу, но чаще всего не совпадающих. Гидролог должен был сам находить способы увязки этих данных. Как только на меня посыпались данные разведки, я вынужден был прекратить наблюдение за техникой ледокольной проводки и заняться составлением ледовых карт. То, что эта работа на первых порах была похожа на решение шарады или головоломки, меня не смущало, а скорее вызывало своеобразный спортивный азарт. Не жалуясь на судьбу, простаивал я чуть ли не круглые сутки за своим комодом и наносил на карты тысячи условных значков. Много работы было и у Драгайцева. Он недовольствовался разработкой шаблонных, так называемых, краткосрочных прогнозов погоды, даваемых на сутки вперед. Подготовив необходимые синоптические карты, Он затем в оставшееся свободное время совершенствовал свою методику досрочных прогнозов погоды, проявляя завидную усидчивость и настойчивость. Если правда, что у каждого человека бывают в жизни полосы удачи и полосы невезения, то для Драгайцева навигация 1939 года была периодом удач. Его краткосрочные прогнозы обычно подтверждались прям-таки блестяще. Ему удалось разработать ряд необычайно смелых и эффективных долгосрочных прогнозов, имевших исключительно большое практическое значение для морских операций. Всякая работа, как бы она ни была утомительна и скучна, приносит глубокое моральное удовлетворение, если дает ощутимые результаты. Плоды наших с Драгайцевым усилий были вполне ощутимыми. Нам оставалось еще несколько дней пути до острова Диксон, когда я уже смог представить руководству ледовую карту, полностью освещающую ледовую обстановку всей центральной и северо-восточной части Карского моря, а Драгайцев – прогноз предстоящего режима ветров на ближайшие 10 дней. На основании этих материалов могло быть принято уверенное решение о выходе первого каравана из порта Диксон на восток. Какова была ледовая обстановка в Карском море на пятую пятидневку? На восток от острова Диксон, вдоль всего побережья до мыса Челюскина, тянулась узенькой полоской, свободная от льдов полынья, прерывающаяся только в одном месте массивом припайного льда, еще сковывавшего архипелаг Норденштельда. С северо-запада над этой узкой лентой чистой воды нависал страшной угрозой, почти еще не тронутый таянием, массив мощных сплоченных льдов. Было совершенно очевидно, что полоска чистой воды удерживается только господствующими в этом районе восточными ветрами. Если они ослабнут, а тем более сменятся на северные или западные ветры, узкая прибрежная щель немедленно захлопнется. Массив спустится к берегу. Синоптическая обстановка, по утверждению Драгайцева, должна была продержаться без существенных изменений до конца июля. Составленный им прогноз гарантировал преобладание восточных ветров на всем отрезке трассы от острова Диксон до мыса Челюскин минимум до 1 августа. На совещании штаба Папанин решил дать приказ ледорезу Литке, немедленно приняв под проводку находящиеся в порту Диксон пароходы, выходить на восток. Такое смелое решение о посылке каравана под проводкой слабого ледокола в узкую щель между берегом и тяжелым ледовым массивом, буквально висящим на ветрах, могло быть принято только благодаря тому, что штаб согласился с прогнозом Драгайцева. Для обеспечения успеха операции было одновременно принято и второе решение – ледоколу Иосиф Сталин не заходить на Диксон, а форсированным ходом идти вслед каравану ледореза Литки и в случае необходимости оказать помощь. Помощи, однако, не потребовалось. Первый караван двигался без помех в пути. Не успел он выйти из порта Диксон, как из вновь поступивших донесений авиаразведки стало известно, что сплошной ледяной покров в проливе Матисона, южная часть архипелага Норденштельда, вскрылся. Немедленно на ледорез Федор Литке была послана телеграмма с распоряжением следовать этим проливам. Это обстоятельство значительно упростило и ускорило продвижение каравана. 30 июля он, обогнув мыс Челюскина, вышел в море Лаптевых. Итак, первый караван судов прошел у мыса Челюскина на 6 суток раньше планового срока. Начало было неплохим. Точный расчет ученых совпал с реальностью. Суда только-только успели проскочить пролив Вилькицкого, как узкая щель вдоль берега, которой они сумели воспользоваться, наглухо захлопнулась. Ветры перешли к западным румбам, тяжелый массив льда прижался к самому берегу. Следующий большой караван был проведен на восток ледоколом Иосиф Сталин в начале августа в значительно более тяжелых условиях. В проливе Вилькицкого Караван зажали такие мощные льды, что судам пришлось лечь в дрейф. Вслед за ними в проливе Вилькицкого лег в дрейф в тяжелых льдах и караван ледокола «Ермак». Вместе со льдами оба каравана довольно быстро неслись по проливу на восток в море Лаптевых. Природа работала в нашу пользу. Только после того, как караваны протащило дрейфом почти до самого мыса Челюскина, лед вокруг разрядился настолько, что суда смогли вновь самостоятельно двигаться, после чего без особых затруднений прошли в море Лаптевых. Неблагоприятные западные ветры сохранились. Оба ледокола на обратном пути в Карское море оказались в более тяжелых ледовых условиях. К этому времени на Диксоне сосредоточилось большое количество пароходов, которые требовали скорейшей проводки на восток. Большинство из них направлялось сквозным рейсом в Тихий океан. Им предстояло пройти большой путь во льдах, и буквально каждый час был дорог. Все суда уже были готовы в любую минуту выйти на восток и ждали только команды. И вот перед руководством морскими операциями вновь возникла необходимость решать чрезвычайно важную и ответственную задачу. Выпускать ли при данной ледовой ситуации караван с Диксона на восток, или же дожидаться более благоприятного времени? Большинство судов, входивших в этот караван, было плохо приспособлено к ледовому плаванию. Загонять такие суда в тяжелые льды было более чем рискованно. Об этом и шел разговор на заседании штаба 6 августа. Ледоколы в это время находились у западного берега пролива Вилькицкого, и окруженные тяжелыми, сильно переторошенными и сжатыми льдами, беспомощно лежали в дрейфе, который неумолимо втягивал их обратно в пролив. Держались устойчивые западные ветры, и обстановка казалась безнадежной. Несмотря на общую мрачную картину, Папанин вновь принял смелое решение – всем судам, находящимся на Диксоне, немедленно выходить на восток. Все опять строилось на точном расчете, в основу которого был положен прогноз ветрового режима, разработанный Драгайцевым. Прогноз этот предусматривал прекращение через 1-2 дня ветров западных румбов и устойчивый переход их к восточным румбам. Таким образом, в дни, оставшиеся до поворота ветра к благоприятным восточным румбам, суда от Диксона могли добраться до района, занятого тяжелыми льдами. Затем, ко времени их подхода, ледовая обстановка в этом районе должна измениться, и караван, не теряя ни одного часа, смог бы следовать на открывшейся прибрежной полынье в море Лаптевых. После того, как детали были тщательно продуманы и взвешены, и решение, наконец, принято, повеселевший Иван Дмитриевич Папанин, обращаясь к нам с Драгайцевым, шутя, сказал: «Ну, колдуны, если только все ваши предсказания сбудутся, и мы протолкнем на восток и этот караван, придется мне, хочешь не хочешь, ставить вам Магарыч». На следующий день, когда суда уже покинули порт Диксон и полным ходом шли на сближение с ледоколами, ничто не свидетельствовало о погодных изменениях. Казалось, ледоколы были безнадежно зажаты тяжелыми льдами и медленно, но верно увлекались ими назад. Легко вообразить, с каким волнением и нетерпением весь экипаж ледокола следил за малейшими переменами ветра. Трудно передать все то, что было пережито за это время Драгайцевым и мною. То мы сомневались и отчаивались, то от самых черных мыслей вновь возвращались к самым радужным надеждам. Какой путь изберет мощный циклон, который движется к нам с запада, с Баренцева моря? Если он пройдет севернее нас, и мы окажемся в его южной периферии, все наши расчеты летят ко всем чертям. Западные ветры не уступят своих позиций еще несколько дней подряд. Если центр циклона будет южнее нас, и мы окажемся в его северной периферии, где дуют восточные и северо-восточные ветры, то ставшие нам за последнее время ненавистными западные ветры сначала постепенно сменятся на южные, а затем надежно и уверенно перейдут к долгожданным восточным румбам. Острота наших ожиданий усугублялась тем, что двигавшийся с Баренцева моря мощный циклон был не простым, а так называемым головным. Он возглавлял серию из 3-5 циклонов, следующих цепочкой друг за другом. Каждый последующий из такой серии проходит обычно несколько южнее предыдущего. Таким образом, если бы головной циклон прошел южнее нас, то и все следующие за ним в этой серии циклоны прошли бы южнее. Мог наступить длительный период устойчивых ветров восточных румбов. Другими словами, нам была бы обеспечена спокойная жизнь. За спиной Дорогайцева, составлявшего очередную синоптическую карту, теперь толпились особо нетерпеливые люди. Они стремились по еще необработанной карте, испещренной мелким бисером условных значков, угадать, где же в данный момент находится этот самый циклон. 2 синоптических карт в сутки стало явно недостаточно. Дорогайцев просиживал за столом почти круглые сутки, составляя карты на все 4 основных метеорологических срока в сутки. Перегруженные работой радисты, обычно с ворчанием принимавшие сводки для 2 карт, теперь безропотно получали огромные ворохи метеосводок на все 4 карты. Приближавшийся к нам циклон долго играл на наших нервах. Как бы назло, он не желал открывать своих намерений и двигался по широте прямо на нас, оставляя за собой возможность в любой момент отклониться либо к югу, либо к северу. В решающий вечер 7 августа, когда стало очевидно, что мучитель наш избрал, наконец, твердый и окончательно южный вариант, всем, несмотря на усталость, не хотелось ложиться спать. Нужно было обязательно лично убедиться в том, что ветер действительно перешел на восточный. Только поздно ночью в судовом вахтенном журнале появились первые записи о переходе ветра к юго-восточной четверти. Камень с души нашей был снят. Дальше все пошло как по маслу. События разворачивались в строгом соответствии с намеченными планами. Утром следующего дня льды вокруг ледоколов стало разводить, как говорят, прямо на глазах. Ледоколы ожили. Казавшийся бесконечным, дрейф их окончился. Вновь за кормой вскипело море. Еще недавно державшие нас в плену мощные торосистые льдины теперь покорно расступились перед натиском стальных гигантов. Ледоколы уверенно шли на запад, навстречу каравану. 9 августа ледоколы встретили подошедший караван, а днем 11 августа провели его по чистой воде проливом Вилькицкого в море Лаптевых. Ложась вечером спать, мы с Дорогайцевым обнаружили у себя под подушками по бутылке вина. Иван Дмитриевич Папанин выполнил свое обещание. Успешная проводка большого каравана, решившая в значительной степени судьбу морских операций в западном районе, явилась бесспорным триумфом советской науки. Маленьким, но все же триумфом той самой науки, которая должна непосредственно служить практике. Я отнюдь не склонен преувеличивать наши с Дорогайцевым достижения, особенно свои. Успех дела был обеспечен не мной, а Дорогайцевым. Удача операции была определена не только верным прогнозом ветра, но и тем, что этот прогноз в 1939 году решал все. В данном случае достаточно было правильно предсказать восточные ветры, и этим безошибочно предугадывалась вся ледовая обстановка. В действительности же, в подавляющем большинстве случаев, все бывает далеко не так просто. Уже в следующий 1940 год мне, например, довелось в том же самом районе встретиться с такой ледовой и синоптической ситуациями, при которых успех аналогичной операции решался не восточными, а как раз наоборот западными ветрами. Та же самая, казалось бы, прибрежная полынья, которая в 1939 году открывалась только под действием восточных ветров, через год открывалась только при сильных западных ветрах. Восточные же играли отрицательную роль. В 1940 году на сцену выступил наряду с ветром и второй, не менее мощный фактор – морские течения, подвергающиеся почти в такой же степени, как и ветер, большим изменениям и колебаниям. Нам очень помогла ледовая авиаразведка. Она осуществлялась в таких масштабах, о каких не могли и мечтать наши предшественники.